Я помню тень, я помню ночь и помню день, на остальные не похожие. Впервые было все и вновь шепталось сердце, что любовь, а разум, что так быть не может. Душа вздохнуть не смела и вырваться хотела. Лица твоей едва дыша, летела первый день с тобой, весь сотканный света. Первый день с тобой не повторится. Это первый день с тобой, и пусть он длится без конца, покажет вам любовь, пока звучат. С тобой над ними я летала. Романа первая глава, в твоих словах мои слова.